20. Как я не пыталась скрыться, стресс меня догнал. Усталость такая сильная, что чуть ли не валюсь с ног. Обнимаю ладонью чашку травяного чая и уговариваю себя немного потерпеть. Мы с маркетологом уже почти закончили, а после этого лягу отдохну. Хотя с чего бы мне устать? Я вообще ничего не сделала сегодня, а при этом чувствую себя вареным овощем. И так полулежу на Галином диване во время деловой встречи, совсем распустилась. Я по-прежнему живу у нее. Заблокировала Андрея по всем фронтам. Где он живет, не знаю. Галя съездила на нашу квартиру, проверила замки и подтвердила, что там их с Ирой нет. Вообще-то, я собиралась ехать сама, но Галя настояла, что я не в том состоянии, чтобы снова расстраиваться. Да, Андрей по-прежнему с Ирой. Вопреки всеобщим предсказаниям, она не бросилась бежать, когда узнала о его аварии, а решила сначала проверить, в каком он состоянии. Так что они снова вместе. Витя сообщил, что Ира сопровождает Андрея, когда он приезжает на работу. Видимо, они и живут вместе, потому что куда еще Ире податься? Только если домой к ее матери. Кстати, Люся мне звонила, оставила голосовое сообщение, от которого мое настроение, мягко говоря, не улучшилось. Настаивала, что нам надо обсудить ситуацию, причем срочно, и что я должна проявить понимание. Понимание. Как вспомню это слово в исполнении бывшей подруги, хочется кулаком пробить стену. Заблокировала и ее отовсюду. Постепенно очищаю мою жизнь от грязи и полностью посвящаю себя разводу и мести. Маркетолог новый, я никогда с ней раньше не работала. Знакомая Вите, он ее порекомендовал для нашей сладкой мести. Мне она сразу понравилась. Симпатичная, креативная, старательная. Чего, спрашивается, мужчинам надо? Ну, дураки ведь. Такая девушка ходит у Вити в подругах, а он облизывается на Иру. Слов нет. Маркетолог показывает мне отчет по нашей рекламной кампании. Значит, так. Нам нужна не просто дешевая вирусность, а с подтекстом. Со смыслом. Чтобы зашло и тем, кто сам через это проходил, и тем, кто просто любит необычные идеи. Я киваю. На столе перед маркетологом лежит эклер, на котором белой глазурью написано: «Ты говорил, что она просто коллега. Мы будем продвигать через сторителлинг. Вы не просто пекарь. Вы – символ. Сильная женщина, которая вместо истерики замешивает тесто и продает месть кусками». Я хмыкаю. А ничего, что я на самом деле и плакала, и кричала, и сходила с ума от ярости и обиды. Первая реакция у всех одинаковая. Считается только то, как вы держитесь дальше, когда проходит начальный шок. Она раскрывает планшет шире. На экране страничка соцсети, где в топе популярности видео, на котором я разрезаю торт с глазурной надписью «Никаких прощений» под соответствующую музыку. Сейчас подключаем блогеров. Витя готовит подборку десертов для каждого. Их доставят курьеры в декоративных коробках с надписью «Сладкая месть». Пусть пробуют, обсуждают в сети и приглашают подписчиков поделиться своими историями о предательстве. Это не просто сладости, это терапия. «Вы не пересекались с Андреем?» Спрашиваю, морщась, как делаю всегда, когда думаю о муже. «Не волнуйтесь, нет». Витя следит за его местонахождением, хотя ваш муж. Андрей вообще не появлялся в пекарнях в последние дни. Я вас предупреждала, что он не любит шума и публичности. Он бы вообще предпочел вести бизнес без рекламы, если бы это было возможно. Представляю, как его разозлила наша новая линия продукции и реклама. Так что постарайтесь с ним не пересекаться, а то он может выместить негатив на вас. Маркетолог усмехается. Не волнуйтесь, я буду осторожной. Я восхищаюсь вашей выдержкой и креативностью. Конечно же, надеюсь, что сама никогда не окажусь на вашем месте, но если такое случится, то хотелось бы верить, что я буду такой же сильной и гордой. У Андрея не может быть никаких претензий. Витя сказал, что за выбор продукции и за рекламу отвечаете вы, так что вы ничем не ущемили его права. А если ему что-то не нравится, то вот ему. Смеясь, она находит фото на планшете. Крендель, фиг тебе. Вы где-нибудь произносите его имя? Нет, продолжает с улыбкой. А если кто-то сделает выводы, что речь идет о предательстве вашего мужа, то это их додумки. Так что давайте испечем вашему муженьку медийный ад. Спасибо. Улыбаюсь, хотя и слабо. С удовольствием. Маркетолог пожимает мне руку и добавляет. Это будет вкусно.